про Аполлонию, которая лучше всех умела варить варенье. В Сант-Антонио, это у озера Лаго-Маджоре, жила одна женщина, великая мастерица варить варенье. И такое вкусное, что отовсюду, из всех окрестных долин, приезжали к ней люди, чтобы она сварила им варенье. В хорошую погоду в Сант-Антонио всегда было много приезжих. Из Валькувии и Вальтравалье, из Дументины и Поверины. Люди присаживались отдохнуть на невысокую каменную ограду, откуда можно было полюбоваться видом озера, а потом шли к Аполлонии. «Не сварите ли вы нам варенье из черники?» «Охотно», — отвечала Аполлония. «А мне и слив». «Пожалуйста». У Аполлонии были поистине золотые руки. Как-то приехала к ней одна бедная женщина из Аркумеджи, такая бедная, что у нее не было даже горсточки персиковых косточек, чтобы сварить варенье. И по дороге она набрала в передник каштановой скорлупы. «Аполлония, сварите мне варенье», — попросила она. «Из каштановой скорлупы?» — удивилась та. «У меня нет ничего другого». «Ну что же, попробую». Аполлония постаралась и сварила такое вкусное варенье, какого еще никто и никогда не отведывал. В другой раз бедная женщина из Аркумеджи не нашла даже каштановой скорлупы, потому что ее уже засыпали сухие опавшие листья. И она нарвала полный передник крапивы. И снова: «Аполлония, сварите мне еще варенье». «Из крапивы?» «Я не нашла ничего другого». «Ну что ж, попробую». Аполлония взяла крапиву, засыпала ее сахаром, сварила так, как только она одна умела это делать. И у нее получилось такое варенье, что пальчики оближешь. И все потому, что у Аполлонии были поистине золотые руки. Она могла сварить варенье даже из камней. Приезжал как-то в тех краях король, и захотелось ему тоже попробовать знаменитого варенья, которое варила Аполлония. Подала она ему блюдце с вареньем. Взял король ложечку, попробовал и недовольно поморщился. В варенье случайно оказалась муха. «Невероятно противно!» — заявил король. «Ужасно невкусно!» «Не будь варенье хорошим, муха не сунулась бы в него», — ответила Аполлония. Однако король уже рассердился и приказал своим солдатам отрубить Аполлонии руки. Тогда люди разозлились на короля и заявили, что если он отрубит Аполлонии руки, то они снимут ему голову вместе с короной. Потому что голова, чтобы носить корону, всегда найдется. А таких золотых рук, как у Аполлонии, днем с огнем не сыщешь. Пришлось королю убираться во свояси. По добру, по здорову.